Глава 11. Разбудил его солнечный зайчик. Прыгал по лицу, пока он не открыл глаза. Как оказалось, в глаза светило зеркальце, а направляла его женская рука. За столом сидела эмалированная блондинка с круглым лицом и налитыми яблочками-щечками. Выразительный пухлый рот, ямочка на подбородке. В первое мгновение Герберт решил, что перед ним сидит Соня. Или воскресла, или он не так все понял, а может, просто привидение. Даже вскочил, как ужаленный. Но перед ним сидела совершенно незнакомая женщина. Немолодая, во всяком случае, значительно старше Сони. Ухоженные волосы, правильно подобранный макияж, но возраст не скрыть. Да и склонность к полноте прет со всех сторон. Щечки-яблочки опять же не первой свежести. Костюм какой-то учительский, жилетка темно-серая, шерстяная, поверх светлого джемпера, юбка того же цвета, лакированные лоферы с застежками, дешевые матовые колготки. Нет, это точно не Соня. «Запойный?» — с грубой насмешкой спросила блондинка. «Случается», — кивнул Герберт, потирая глаза. «Белая горячка бывает?» «Да за жену принял». Инстинкт самосохранения все-таки включился, как будто маломощный вентилятор заработал, мало-помалу вытягивая из сознания отравленный воздух. «И где жена?» Так сбежал от нее. «Достала!» И эта непонятная дамочка достала, даже несмотря на то, что живо напоминала повзрослевшую вдруг Соню. Соседка, видно, забрела от нечего делать, а может, и в поисках свободного мужика. Герберт выходил ночью до ветра, может, дверь забыл запереть. Все возможно. «Откуда сбежал?» «Из Нью-Йорка», — отшутился он. «Это значит, паспорт заграничный должен быть», — совершенно всерьез восприняла его слова женщина. «А если заграничный? Может, я шпион?» «Тогда попрошу документы», — блондинка выпрямила спину, вскидывая голову. «Паспорт шпиона? Или я вызываю наряд?» В руках у женщины появилась портативная радиостанция. Не какая-то игрушка, а вполне профессиональный вариант. «И все-таки ты мне снишься, чудо-женщина». «Чудо-женщина, капитан полиции Лукерьева!» Блондинка грозно нахмурила брови, продолжая при этом улыбаться. Одними только глазами улыбалась. «И удостоверение есть?» — спросил Герберт. «А это что такое?» «Оказывается, в левой руке она держала раскрытые корочки, в то время как Герберт смотрел на рацию. Не заметил очевидного. Что это?» Расфокусировка зрения или тупо невнимательность. Похоже, и то, и другое. «Капитан полиции?» «Участковый уполномоченный», — кивнула она. «А у меня жена, генерал». «Полиции?» «Круче». Следственный комитет на совершенно серьезной ноте допытывалась Лукерьева. «Вам лучше не знать, капитан». «Что вам там, документы мои предъявить?» «За себя-то я отвечу», — кивнул он, поднимаясь. Спортивный костюм на нем мятый, но чистый, крови на нем точно нет. Волосы, правда, не мыл с того момента, как убил даниловских псов. А ведь здесь банька есть, почему не затопил? А за кого не отвечаете? За свою жену. Даша хоть и не совсем жена, но спросит, мало не покажется. С кого спросит? Ну, обычно она начинает с меня. Так, вот паспорт. А паспорт у него липовый, хотя и высокого уровня подделки. Он же готовил этот дом не просто для отдыха, он собирался здесь прятаться, то бишь отсиживаться. И участкового он в расчет брал, при граничных районах они особенно ушлые. Лукерьева пролистнула паспорт, сверила фото с оригиналом, кивнула, вроде бы соглашаясь признать документы, но возвращать не торопилась. «Машина там у вас в гараже», — сказала она. Техпаспорт пришлось предъявить подлинный, а вместе с тем идти за страховкой, в которую вписан был Нестеров Леонид Павлович. «А Каманин Герберт Иванович кто такой?» — изучив документы, спросила Лукерьева. Водительские права она, к счастью, не спрашивала. Там тоже липа, вдруг не очень высокого качества. «Друг мой». «А дом чей?» — возвращая техпаспорт и страховку, спросила капитан. «Друг мой по случаю купил». «Каманин?» «Ну да, Каманин. Паспорта его нет, могу дать телефон». «По случаю у кого купил?» «Не знаю. Что-то про Захарыча говорил. Хороший, — сказал, — у Захарыча дом. Только банька топиться не хочет». «Почему не хочет?» «Ну так, чтобы по щучьему велению, ну или хотя бы моему хотению». «Поэтому, что ли?» — Лукерьева щелкнула пальцами по горлу. «А сегодня у нас что по календарю?» «Суббота». «А я думаю, чего это, товарищ капитан, по гражданке? Может, вместе баньку затопим?» Герберт вовсе не хотел заигрывать с Лукерьевой, но баба реально его прижала. Паспорт до сих пор не отдала, хотя документы на машину вернула. Как бы с обыском не полезла, а в сарае много чего интересного можно найти. Тут ведь главное — настроиться по-боевому. К тому же Герберт почти не сомневался в том, что участковый откажется от сомнительного предложения. А она возьми да не откажись. — Можно. — Лукерьева смотрела ему прямо в глаза. — Баньку? — Герберт даже немного растерялся. — Затопишь? — Ну так. — А я огурчиков принесу. Она все смотрела на него, как будто ждала, когда он сдаст назад. — Ну, огурчики и у меня есть, — с намеком сказал он. — Тогда горяченького. — Можно и погорячей. Вот и договорились. Лукерьева вернула паспорт и ушла. Герберт через окно проводил ее взглядом. Оказывается, женщина жила неподалеку, через два дома, через дорогу. Он своими глазами видел, как она скрылась в доме под тремя старыми березами. И порог Лукерьева переступала с уверенностью хозяйки дома. Герберт опустился на диван, провел рукой по голове, взъерошив волосы. «Попал, что называется, хоть когти рви!» «Но убегать нельзя, Лукерьева может поднять тревогу. Имя Каманин Герберт Иванович она запомнила. Вдруг начнет наводить справки. Еще неизвестно, как все повернется. Возможно, она привлечет к себе внимание калужских оперов». Герберта заподозрят в убийстве, объявят в розыск. Уж лучше дальше играть роль московского алкаша. До реки далеко, банька находилась прямо в огороде. Герберт заставил себя худо-бедно навести порядок, затопить печь, натаскать воды. Он так хотел, чтобы Лукерьева посмеялась над ним, дав ложную надежду. Но нет, пришла. Все в том же костюме, но без колготок и в туфлях на каблуке. Вообще без колготок. Это, конечно, интриговало, но не настолько, чтобы изменить Соне, вернее, ее памяти. Лукерьева принесла пельмени, домашних, в кастрюле, горячие, с пылу с жару. «А я такой голодный», — сначала сказала, затем уже подумал Герберт. Женщина кивнула, внимательно глядя на него. «Голодный — это хорошо». «Холодильник, правда, слабо тянет, морозилка совсем никакая», — пожаловался он. Водка действительно охладилась плохо. Но Риту, так звали Лукерьеву, это ничуть не смущало. А пила она стаканами, по-мужски. И не просто при этом смотрела на Герберта, а наблюдала за ним. «Мне кажется, что ты меня подозреваешь», — уже изрядно под градусом сказал он. «В чем?» — всматриваясь в него, сощурилась она. «В том, что я пытаюсь тебя своротить. Статья такая есть? Какая такая?» «За совращение несовершеннолетнего сотрудника полиции». «За обман сотрудника полиции? Банька где?» «Так это дров подбросить надо». Банька старая, но топилась по-белому, а топку Герберт давно не подкармливал. Наверняка дрова уже прогорели. «Ну так подбрось!» «На дорожку». Герберт уже давно открыл вторую бутылку, третья на очереди. Налили, выпили на пасашок, но в дорогу отправился только он. Сытый, пьяный, душа просится в полет подальше от горькой тоски, но Соня где-то рядом, он чувствовал ее, поэтому крылья не распускал. И не очень-то обрадовался, когда появилась Рита. Бутылку принесла, стаканы, огурчики. И уже не в костюме, а в халате, очень напоминающем банный. «А почему не в форме?» — спросил он. «Да прекращай». По-свойски, вроде как расслабленно, махнула она рукой. Но смотрела на него все так же внимательно, цепко. «Так еще и не начинали?» «А хочешь начать?» — спросила она, читая ответ по глазам. И этот ответ не очень понравился ей. Герберт предложил выпить, они приняли по малой, и она скрылась в парной, на ходу скидывая халат. Герберт за ней, потому что так надо, но Рита мотнула головой. «Дверь закрой!» — скомандовала она. «Не дура баба, понимает, что не готов он. Из-за жены, из-за водки, из-за погоды, да из-за чего угодно, но нет настроения. Она сильно милой не будешь, хотя, возможно, и хочется. Аж чешется». В надежде на женскую милость и сообразительность Герберт присосался к бутылочке. Когда Рита вышла, там оставалось на донышке. И сам он теплился где-то на дне восприятия, Во всяком случае, она в это поверила. А если нет, все равно трогать его не стала. И отпустила. Вернее, ушла. Он кое-как помылся, вернулся в дом, заснул, кажется, на ходу. Проснулся поздно утром. Похмелье сильное, но не жуткое. Он даже смог приготовить себе завтрак. И приготовился к приходу Риты. К счастью, она не появлялась, как будто поняла, что ловить нечего. Или на службу вызвали. Может, в районном отделе про него кому-то рассказывает. Появился какой-то подозрительный тип. Надо бы выяснить, кто такой. Вряд ли подобный вариант возможен, но тревога, как ни странно, усилилась. Вечером Герберт созрел для верного решения — брать ноги в руки и возвращаться в Москву. Отсидеться он и там может, а заодно наведет мосты к Хомутову. Если не стукнет в голову взять его нахрапом, навдруг повезет. Но уехать он не успел. К воротам, перегораживая выезд, подкатилась не первой молодости Гранта, а сразу за ней остановился бордовый Каен. Из одной машины показалась Лукерьева, из другой вышла Ставицкая, чем очень напрягла Герберта. Во-первых, вопрос, какая связь между ней и Ритой, а во-вторых, в машине у нее могли находиться люди Хомутова. Пистолет был под рукой, Герберт сунул его за пояс, хотя в Гранте могли быть полицейские. Ставицкая как будто знала, что у него на уме, поэтому решительно зашла во двор, а дверь в дом, как назло, открыта. Герберт встретил ее в сенях. Слева открытая дверь в горницу, за спиной второй выход из дома, если вдруг что, сдаст назад, выскочит к сараю, ключи в машине, заведет двигатель, ворота хлипкие, вышибить можно без разгона, просто выдавить. — Это ты, я так и знала, — хлопнула в ладоши Лариса. — И что, если я? — А это твоя, где? — Соня? — Нет ее. — Не взял? — А ты не знаешь, — Герберт внимательно смотрел Ларисе в глаза. — Что я должна знать? Ее голос не дрогнул в радостном предчувствии. Или она уже знала, что произошло с Соней, или не заказывала ее. Но тогда почему она стоит, не подойдет к нему, не обнимет? Вину чувствует? Если да, почему? Зачем приехала? Я не знаю, что ты там натворил, но Хомутов тебя ищет. Скажи спасибо, что это твоя капитанша на меня вышла, когда тебя искала, а то бы они сюда нагрянули. Кто они? Хомутов со своей сворой. Крутится вокруг дома, я уже Сергею звонить думала. Дай, думаю, к тебе съезжу. А ты знаешь мой адрес? По месту прописки. Понятно. Видимо, Лукерьева с утра отправилась в Москву. Хотела выяснить, кто такой Нестеров Леонид Павлович, но вышла совсем на другого человека. Вспомнила про владельца минивэна, техпаспорт, на который изучила, отправилась по адресу, там и столкнулась со Ставицкой. Если так хорошо, если не совсем так, то не очень. Возможно, Лукерьева успела позвонить в свое отделение, и наряд уже где-то рядом. «Что тебе понятно? Нам уезжать отсюда надо!» «Нам? А пропадешь ты без меня. Неужели непонятно?» «Уезжаем», — кивнул Герберт. Привычка у него на такие вот особые случаи — не держать вещи в разброс. Все должно находиться всегда в одной сумке или чемодане. Взял саквояж и сразу в дорогу, так что сборы будут недолгими. Из сарая, если не ломать ворота, выехать будет не совсем просто. Но ничего, справится. — Куда это вы собрались? — за спиной Ставицкой появилась Лукерьева. Пистолет она держала двумя руками, ствол наведен на Герберта. — Маргарита? Не помню, как там тебя? — раздраженно поморщилась Лариса. — Маргарита Федоровна. — Маргариты Федоровны ты будешь, когда майора получишь, или лучше подполковника, а ты получишь, если не будешь выделываться. «Гражданин Каманин задерживается по подозрению в подделке официальных документов. Но я так понимаю, это всего лишь цветочки», — усмехнулась Лукерьева. «Ну хорошо». Ставицкая нервно открыла сумочку, выдернула из кошелька целый ворох пятитысячных купюр. «Это что, взятка должностному лицу?» «Да пойми ты, Маргарита Федоровна, Каманина хотят убить. Там задействованы такие силы, тебя просто сотрут в порошок, если влезешь. И все-таки гражданин Каманин сейчас проедет со мной». — Я же говорил, кто я. Разберемся. Вам тоже придется проехаться с нами, товарищ генерал. — Генерал? Почему генерал? Ну да, я действительно государственный советник третьего класса. Звание соответствует генеральскому, генерал-майор. — А ему ты кто? — вынимая наручники, Рита кивком указала на Герберта. — Жена? — Ты нет. — А он говорил, что жена у него генерал. — Ну да, жена, — воспряла Ставицкая. — Ты чего молчишь? Лукерьева строго смотрела на Герберта. «Так мы едем или нет?» — спросил он. «Жена я, жена! Ты, дура баба, даже не представляешь, что тебя ждет, если не успокоишься!» — взвелась Ставицкая. Но Лукерьева не испугалась, оттолкнула ее плечом, приближаясь к Герберту. Она действительно собиралась надеть на него наручники, а эта статья, даже две, за липу, до 2 лет лишения, за незаконный ствол, до 5. Так что придется выкручиваться, причем в прямом смысле. Заблокировать строптивую дуру, также аккуратно вырубить. Когда она очнется, он будет уже далеко. — Так, стой! — Ставицкая сама толкнула Лукерьеву, не сильно, но хватило, чтобы ее остановить. — Я ведь прямо сейчас министру, заместителю министра МВД позвоню! Лариса торопливо доставала из сумочки телефон. — Звони. Только я его никогда не слышал. Откуда мне знать, что это министр? — А начальника смоленской полиции? — Знаю. — Тогда жди, если дальше хочешь работать. — Ну-ну. Лукерьева крутанула наручники на пальце. Показала, что и Ставицкую она тоже крутила. А если она не дозвонится, крутить ее будут всем райотделом. Но Лариса дозвонилась, поздоровалась с каким-то Никитой, вошла в контакт, пожаловалась на участкового, назвав ее невоспитанной стервой, попросила связаться с областным начальством. Смешно это или нет, но минут через 5 Лукерьевой действительно позвонили, она узнала голос говорившего, сошла с лица. «На самом деле все не совсем так», — пробормотала она. «Есть молчать, есть извиниться». Подавленно глядя на Ставицкую, Рита протянула ей телефон. «Извиняться не буду», — буркнула она. «А не надо извиняться, человеком надо быть. Проблем у нас, понимаешь? Герберта убить хотят, ты даже не представляешь, какая там мафия». Лариса ткнула пальцем в потолок. «Понимаю». «Мы сейчас уедем, если кто-то будет искать Герберта, ничего не говори, сразу вызывай своих. Это очень нехорошие люди». «Они мою невесту убили», — тихо сказал Герберт. «Слышишь, невесту убили», — сначала сказала, а потом уже подумала Ставицкая. И резко повернулась к нему. «Что? Кого убили?» «Убили». Он пронзительно смотрел на нее. «Соню? А ты не знала». «Как я могла это знать?» — возмутилась Лариса искренне. «Но мог ли Герберт верить ей?» «То жена, то невеста, вы уж определитесь», — фыркнула Лукерьева. «И жену могут убить», — сказал Герберт, глянув на нее с мрачной иронией. «Ну, если жена я, то не страшно», — Ставицкая подошла к нему, взяла под руку. «Не любит он тебя», — обращаясь к ней, утвердительно сказала Рита. «Я знаю. Ты нас отпускаешь?» «Могу даже проводить до границы своего участка». «Не надо, просто никому ничего не говори. Не было нас здесь. Все, точка». Лариса потянула Герберта за собой к своей машине, но он выгнал из сарая свою. Закрыл дом, забрал вещи, сел в свой минивэн и, никого не дожидаясь, дал газу. Лариса за ним, но он ехал, не обращая на нее внимания, а позвонить она ему не могла, не знала его новый номер телефона. Зато Лариса смогла подрезать его, заставив остановиться. Вышла к нему, уперев руки в бока. «Куда мы едем?» «Куда я еду?» — тихо уточнил он. Время начала 10-го, стемнело уже, дорога проселочная, машин не видно, ни одной фары впереди. А ведь Хомутов запросто мог отправить за Ларисой людей. Узнал, куда она поехала, мог снарядить экипаж, бойцов у Данила хватает, есть кем заместить недавнюю потерю. Но Герберт не боялся. Если вдруг что, пистолет под рукой, стрелять он умел. Плохо, если погибнет Лариса, но ведь она сама его остановила. А может и неплохо, если она виновна в гибели Сони. «Мы едем. Или ты ничего не понял?» «Что я должен понять? Ты же видишь, какие у меня связи. Без меня тебя сожрут». «Ну да. Связи. Позвонила, решила вопрос». «А разве не решила?» «Позвонила. И решила. Хомутову позвонила, когда я за Соней поехал. И с ней решили. Убили Соню. Хомутов звонил». «Но я Хомутову не звонила. Не говорила ничего про Соню». «Спасибо тебе, что с Лукерьевой вопрос решила». — Спасибо, и расходимся. У нас разные дороги. — Я еще раз говорю, не заказывал я Соню! Ставицкая психанула, подошла к Герберту, схватила его за грудки и даже тряхнула. — И Хомутову твоему не звонила! — Кому ты сейчас звонила, позвони еще раз, — с усмешкой сказал он. — Пусть он закроет Хомутова. Его люди убили Соню, их всех опознали. Идет следствие, но само по себе оно на Хомутова не выйдет. Но если задать правильный вектор... «Следствие выйдет на Хомутова, а на тебя...» «За меня не беспокойся». Герберт прекрасно понимал, что Ставицкая не станет подставлять Хомутова под удар, даже если у нее реально существует такая возможность. Следствие ведь могло выйти не только на Хомутова, но и на нее, если это все-таки она заказала Соню. А если она ни при чем, все равно ей достанется. Хомутов отмывает ее деньги. Одно это уже преступный сговор с ним. Такой сговор, что оставаться с ней — верх легкомыслия.